8-й и 9-й этаж поселились зенитчики. Они превратили верхний незанятый ими этаж в проходной двор с настежь стоявшими дверями. Можешь себе представить, в каком я виде все там нашел в те единственные 5-10 минут, что я там побывал. В Переделкине стояли наши части. Наши вещи вынесли в дом Всеволода Иванова, в том числе большой сундук со множеством папиных масляных этюдов. И вскоре Ивановская дача сгорела до основания. Эта главная рана была для меня так болезненна, что я махнул рукой на какие бы то ни было следы собственного пристанища, раз пропало главное, что меня связывало с воспоминаниями. Я не мог заставить себя пойти на свою городскую квартиру еще раз и прожил осень и половину прошлой зимы, не побывав ни разу в Переделкине, где прожил лучшее время с Ленечкой, которую любил, и где сосредоточенно и в тишине работал. Хотя знал, что там живет Ленькина няня, и что туда надо было бы съездить. Всю зиму до Чистополя я кочевал. Некоторое время жил у Шуры, а больше у больших своих друзей профессора Асмуса и его жены, где зажился и сейчас, и откуда сейчас пишу тебе. В июле я привез в это разорение Зину с ее сыном Стасиком и Ленечкой. За старшим Адрианом с ампутированной ногой, костный туберкулез, она недавно со страшным трудом ездила в Свердловск и привезла полуумирающим. Он под Москвой в санатории. Страшных трудов стоило выселить из квартиры зенитчиков. Это удалось только на прошлой неделе. Зина героически перебралась в этот неотопленный пустырь, постепенно обживать его. Ее другой сын, Стасик, живет у знакомых близ Курского вокзала. Она в Лаврушинском, а я у Асмуса близ Киевского. Ленечка со своей прежней няней, странной, чтобы не сказать больше, женщиной, не чающей в нем души, живет у ней на кухне нашего пустого дома в Переделкине. Я надеюсь, что холода, в конце концов, всех нас туда загонят. Когда Леня тихо подходит к моему столу во время моей работы, чтобы посмотреть, как это мне помешает, как теребят корочка на губе, это на меня действует, как присутствие музыки. В конце концов, он самое крепкое, что связывает меня с жизнью. Кроме того, зима в лесу. Что может быть проще в смысле разрешения дровяной проблемы? Если мы там очутимся, я примусь за Лира. Мне заказали избранного Шекспира. Лира, Макбета или Бурю и две хроники Ричарда II и Генриха IV. Нам сейчас очень трудно, ни угла, ни обстановки. Жизнь приходится начинать сначала. В сентябре я был на Брянском фронте. Мне было очень хорошо с военными. Армия была все время в передвижении. Я там отдохнул. Когда позволят обстоятельства, я опять туда поеду. Посылаю тебе книжечку, слишком тощую, очень запоздалую и чересчур ничтожную, чтобы можно было о ней говорить. В ней есть только несколько здоровых страниц, написанных по-настоящему. Это цикл начала 1941 года, Переделкина, в конце книги. Это образец того, как стал бы я теперь писать вообще, если бы мог заниматься свободной оригинальной работой. Это было перед самой войной. Ты догадываешься по почерку и стилю, что пишу я страшно в торопях. Я очень много работаю эти недели. Жизнь у Асмусов в этом отношении очень благоприятна. Он мне уступил свой кабинет. Я им только что много о вас рассказывал. Она, Ирина Сергеевна Асмус, моя приятельница. В ней есть какие-то тетины Асины черточки. Я очень много работаю. Мне хочется пролезть в газеты. Я поздно хватился, но мне хочется обеспечить Зине и Ленечке положение. Зина страшно состарилась и худа, как щепка. Приехали из Ташкента Женя с Женечкой. Он учится в Академии танкостроения, лейтенант, 20 лет, на втором курсе, на хорошем счету, любим товарищами. Я пишу, перевожу, сочиняю поэму на современную тему с войной и буду ее печатать в «Знамени» и «Правде». Поэма «Зарево» писалась в октябре 1943 года. Вступление опубликовано в «Правде». Первая глава была отвергнута, работа оборвана. Папа и сестры с Федей и семьями живы и благополучны. Без конца целую и обнимаю вас. Ваш Боря. Ленинград. 12.01.1944. Дорогой Боря, спасибо за Переделкина и художника. Мои сейчас обстоятельства